Глава 22. Оказалось, я слишком плохо думал о контрразведке. Меня пас не только тот мужик, что сидел на лавочке и подошел ко мне, а еще и двое его сослуживцев. Всего три человека в прикрытии. И ни на одного из них я не подумал, когда осматривал окрестности. Сейчас вся троица находилась на заднем дворе моего дома, куда они просочились, по-иному и не скажешь, минуя центральный вход. В целях конспирации, как мне объяснил Святогор Николаевич, тот самый мужик, подошедший ко мне первым. В их тройке он был за старшего и правой рукой Юрия Константиновича. «Значит, на первый взгляд наружка из мальчишек ничего не выявила», задумчиво потер подбородок Святогор Николаевич. «Да», — раздраженно дернул я плечом. «Но может мы перейдем к тому, зачем я вообще вас позвал? Мальчишку вытаскивать надо». «И самим засветиться?» — поднял бровь контрразведчик. «Можете представиться наемниками?» — отмахнулся я от его опасений. «К тому же поймаем управляющего той ночлежкой на горячем, застанем врасплох и на месте расколем до донышка». «Интересное изречение», — протянул мужчина. «Ну хорошо, давай обсудим, как мы его застанем врасплох. У вас есть идеи?» «Да, все просто. Я с Робом иду на штурм. Если у вас есть кто-то с защитным артефактом или даже маг со способностями к защите, то будет вообще замечательно. Пойду с ним в первом ряду, отвлечем внимание управляющего и его подручных на себя, а остальные зайдут к той постройке с тыла. Там окно, со слов Артема, есть. И не дадите сбежать, и сами противнику в спину ударить сможете». «Как-то очень просто», — хмыкнул Святогор Николаевич. «Чем проще, тем лучше. Времени на хитрые планы у нас нет». «Ладно», — решился он наконец, — «принимается. И, к вашему счастью, маг защиты у нас тоже есть». «Тогда не будем терять время», — развернулся я к улице, тут же чуть ли не сорвавшись на бег. До ночлежки мы долетели минут за 10 на извозчике. Я мысленно молился, чтобы с мальчишкой еще не успели ничего сотворить. Сколько времени прошло с тех пор, как он попал в руки управляющего? Полчаса где-то. Много, но и переться вперед без подготовки еще больший риск. Высадившись за 100 метров до ночлежки, Артем тут же повел Роба и двоих контрразведчиков в обход, чтобы подойти к постройке управляющего с тыла. А я с Ильей, тем самым магом защиты, двинулись к парадному входу. Сразу активировать защитные заклинания не стали, решили положиться на психологию. Криков пацана слышно уже не было, поэтому был большой шанс, что сидевшие в постройке мужики не станут с порога атаковать. Мало ли, кто мы такие и по какому вопросу. Хотя мой портрет могли им и передать на словах. Наш расчет оправдался. Мы с Ильей спокойно дошли до дверей в постройку, после чего мой временный напарник уверенно и даже нагло забарабанил в нее кулаком. «Кто такие?» — раздалось изнутри. «Спешите открывать, нам никто не собирался». «Помоги!» — раздался приглушенный детский писк, после которого события понеслись вскачь. Я мгновенно развернул перед нами линзу из воды, прикрыв и себя, и напарника. С помощью браслета алиутов и тренировок увеличилась и скорость создания, и ее радиус. Вовремя! В нее тут же попала пуля, выпущенная противником через небольшое смотровое окошко, незамеченное нами сразу. Оно было хитро вырезано в косяке двери под углом. Если не знать о наличии оконца, фиг разглядишь. Тем более, когда ничего подобного не ожидаешь. За мной уже развернул защиту Илья. С земли к рукам молодого парня примерно моего возраста потянулись мелкие песчинки, сформировавшись в тонкий щит, покрытый шипами с наружной стороны. 3 секунды, и Илья ударил созданным щитом по двери. Мне в этот момент пришлось развеять линзу, чтобы она не мешала заклинанию напарника. Коснувшись двери, щит из песчинок стал таять, а с другой стороны раздался крик боли. Еще пара секунд, и я понял, что шипы щита пробили дверь насквозь, после чего Илья и преобразовал защитное заклинание в атакующее, а шипы стали мини-копьями. Ударив по изрешеченной двери плечом, я выбил ее вовнутрь. От неожиданности свалился вместе с дверью на валяющееся на полу тело, уже отходящего на тот свет подручного управляющего. Над духом раздался выстрел. «Суки!» — дикий крик боли в глубине постройки возвестил, что выстреливший Илья не промахнулся и в кого-то попал. А дальше уже в дело вступил Святогор Николаевич с остальным отправленным в обход отрядом. Пара выстрелов, мат, звуки борьбы. Когда я поднялся с двери, взяв на изготовку предварительно свой револьвер, все было уже закончено. Из двери во вторую внутреннюю комнату постройки выглянул роб и успокаивающе махнул мне рукой. Я встал и уже более внимательно осмотрелся, куда попал. Небольшая прихожая, примерно 5 на 3 метра. На более длинной стороне окно и дверь, сейчас валяющиеся на полу. Напротив нее еще одна дверь, во внутренние комнаты постройки. На полу ковер, на котором сейчас лежит уже мертвое тело мужика. Не управляющий точно, того мне Артем успел описать, пока мы добирались сюда. Люстр или лампочек на потолке нет и никогда не было. Больше ничего интересного, поэтому я прошел вглубь постройки. За второй дверью оказался небольшой квадратный коридор, соединяющий сразу 3 комнаты, включая прихожую. Справа была дверь, ведущая в спальню. Там стояло 2 кровати и небольшой шкаф. Слева же находился, очевидно, личный кабинет управляющего. Он был обставлен уже гораздо богаче. Стол с креслом, сбоку массивный шкаф, а с другого большой диван, на котором и поспать можно. Окно было как раз над диваном. Сам кабинет был не слишком большим, и нашей шестерке вместе с 2 захваченными мужиками было здесь тесно. Поэтому большинство контрразведчиков, кроме Святогора Николаевича, и Артем с Робом вышли в коридор. В комнате остался только я, контрразведчик, уже связанный управляющий со вторым подручным, и избитый мальчишка Егор. Слава богу, он был жив, хотя досталось ему изрядно. Красная в кровавых полосах задница, которую не прикрывали излохмаченные розгами штаны. Полоски на руках и теле. Не только с задницы мальчишки досталось. Зареванное лицо с наливающимся синяком под левым глазом. «Я им ничего не сказал», — увидев меня, тут же забормотал малец. «Честно! Иди к Артему, пусть он тебя до медика доведет», — махнул я ему рукой на выход. И уже когда мальчишка проходил мимо, шепнул ему: «Молодец, спасибо». Управляющий с подручным сидели на диване. Руки связаны за спиной. У мужика подручного прострелено левое плечо, которое наспех перетянули веревкой. Откуда ее взяли, не знаю, но пригодилась она как нельзя кстати. У управляющего, гладко выбритого брюнета с сединой в волосах и шрамом через нижнюю губу, медленно зрела шишка на лбу. Наверное, рукояткой револьвера приголубили. Очень характерный след остался. Закрыв дверь в кабинет, чтобы нам никто не мешал, я встал напротив управляющего Джона Ивановича и создал небольшой ментальный канал, чтобы считывать его эмоции. Пока он не понимает, с кем столкнулся и что его ждет, надо попытаться его расколоть. Имя, фамилия, начал я с простых вопросов, на которые знаю ответ, чтобы понять, что он ощущает, говоря правду. «Вы кто такие?» — не оправдал он моих ожиданий. «Полицейские? Тогда какое право вы имеете врываться ко мне в дом, да еще и стрелять по мне и моим людям?» Я молча активировал брызги и ударил ему по глазам. «А-а-а!» — заорал от боли управляющий. «Еще бы! Пусть брызги навык и не боевой, но с усилением от браслета бьет не слабо. Да и пусть конкретно в глаза ему не попал, но и та капля, что ударила мужика по носу, нехило тот расквасила. Кровь, во всяком случае, пустила неплохо. «Имя, фамилия?» — повторил я свой вопрос, дождавшись, когда Джон проорется. На этот раз он запираться не стал. «Джон Матренко!» «Рассказывай, Джон, что у тебя в ночлежке происходит? Почему люди тебя так боятся?» Пусть не сразу, но Джон заговорил. Если поначалу Святогор Николаевич в допросе не участвовал, да и смотрел на меня равнодушно, неодобрительно, то когда Джон упомянул революционеров, подобрался. А уж после того, как рассказал о незаконном руднике, где добывают золото, и после то уходит в неизвестном направлении, и вовсе перестал обращать внимание на мои методы допроса. Все было просто и сложно одновременно. В ночлежке из-за условий купца, ее построившего, собирались самые нищие слои общества. Те, за кем никого нет, о ком никто не позаботится и не побеспокоится, если он пропадет. Чем и пользовался управляющий. Найти желающих за звонкую монету отправиться с караваном, из состава которого назад никто не может вернуться? Пожалуйста. Поискать народ, готовый за лишнюю копейку пойти на откровенно гнилое дело? Тоже не вопрос. Но все-таки главными потребителями услуг управляющего были революционеры, нашедшие золотоносную жилу и устроившие на ней добычу ценного металла. Естественно, рассказывать властям, с которыми они борются о своей находке, те не желали, как и делиться добычей в виде налога. Но ведь рабочие им нужны. Не сами же они будут с киркой горбатиться. Вот и обратили они свое внимание на Джона Ивановича. Фактически, Матренко продавал рабочих из ночлежки революционерам в рабство. Для тех, кто купился на посулы управляющего, отправка на рудники – была билетом в один конец. Досконально всех подробностей народ в ночлежке не знал, но уж не заметить, что уходящие на вахту мужики не возвращаются, им наблюдательности хватило. А храбрости доложить об этом в полицию уже нет. Тут подручные Джона постарались на совесть. Сам же управляющий пел новым рекрутам о том, что ушедшие на рудник мужики просто заработали большие деньги и не пожелали возвращаться, отправившись к родным из других городов или в более теплые края, косточки погреть. Пел, надо сказать, он виртуозно, раз до сих пор поток добровольцев не ослабевал. Про то, кому сбывают добытое золото, Джон не знал, однако пара имен революционеров-покупателей, которые он назвал, шибко заинтересовали Святогора Николаевича. В итоге, выбив из Джона место, куда он отправляет нанятых работников, мы с контрразведчиком отошли в спальню, чтобы обсудить услышанное наедине. «Оставлять их здесь нельзя», — высказал очевидную мысль контрразведчик. «Сразу побегут о нас рассказывать. В полицию тоже не вариант, уже я побыл капитаном очевидность. Но и кого-то за них нужно оставить, на случай, если революционеры или кто еще за наймом придет. Я могу Илью с Владимиром оставить. Скажет, что управляющему извещение из Самары пришло, о наследстве. Его отец как раз родом оттуда. Поверят?» — с сомнением покачал я головой. «А ты оглянись», — развел руками Святогор Николаевич. «Видишь, как у его подручных обставлено? Небогато. А в его кабинете?» — хитро посмотрел на меня мужчина. «Ну да, стол, кресло, диван шикарный. Все словно с кабинета какого дворянина списано. Карикатурно, правда. Мебель не в едином стиле, хоть и дорогая. Но все одно, понятно, что Джон деньги имеет и любит тратить их на себя и только на себя. Следовательно, жадный, на что и намекал контрразведчик. А кто у него отец?» Все еще сомневался в предлагаемой легенде я. «Да какая разница?» — отмахнулся мужчина. — Не от отца же он получил его. Короче, пару недель такое прикрытие продержится, а нам больше для проверки того рудника и не надо. — Ну хорошо, — согласился я. — А самого Джона я, пожалуй, у Алиутова оставлю. Есть у меня одно знакомое племя, что как раз рядом с городом остановилось. Других вариантов скрыть управляющего я не видел. Не в жандармерию же его вести. Можно было бы в общину алиутов, но там люди давно в городе живут, и контакты с другими общинами у них налажены. Поэтому вероятность, что в общине есть информаторы тех же англичан, почти стопроцентная. А вот у бродячего племени искать будут в последнюю очередь. Скорее, сначала в соответствии с легендой отправятся в порт, в Новоперекоп, где тоже надо потратить время, чтобы понять, что Джона там нет и никогда не было. Как и сказал Святогор, на пару недель это их займет, а больше нам и не надо. Теперь небольшая проблема встала в том, что делать с рабочими, наверняка слышавшими выстрелы. Но тут контрразведчик взял все на себя, убедив меня, что у него есть мысли, какую правдоподобную байку им рассказать. Ну и ладно, мне же легче. Управляющего с его оставшимся в живых подручным мы вывозили на автомобиле контрразведчиков. Пусть пока они за мной присматривали под рукой, у Святогора Николаевича его не было, но вот потом он связался с Юрием Константиновичем, и крытый грузовик подъехал к нам уже через 20 минут. Кстати, у контрразведчика оказался небольшой артефакт для экстренной связи. Не мобильник или рация, но передать короткое сообщение можно. Заряда хватает на 5 сообщений, после чего связанные артефакты нужно подзаряжать. Причем делать это должен один маг и одновременно. Геморно, но вот на такие ситуации я бы иметь подобный артефакт не отказался. Как и ожидал, в племени моей просьбе не отказали. Шаман лишь напоследок снова повторил фразу «уже скоро», довольно посверкивая глазами. Да и ушел к себе. А я вернулся домой, где меня уже ждал Юрий Константинович. «Пожалуй, нам стоит обсудить, как и какими силами наведаться на тот рудник», сказал он, с удобством расположившись в кресле в гостиной. «Я могу точно поручиться только за двоих, себя и Роба», переглянувшись с ирландцем, заявил я. «Есть еще один вариант, где можно поискать людей, но там уже не точно». Это я снова подумал о племени Ануки. Когда сдавал им на попечение управляющего, успел перекинуться парой слов с вождем, дядей девушки. Так-то договаривался только о двух пленниках, но он обмолвился, что его воины в случае нужды готовы прийти на помощь, не уточнив, правда, сколько тех воинов. Если верить тому, что я видел в племени, больше десятка он вряд ли сможет мне дать. Но согласится ли? «Уточните», — тут же надавил контрразведчик. «У нас служба не боевая. Обычно к смежникам за силовой поддержкой приходится обращаться. Но десяток магов найдем для такого дела. Однако их может оказаться недостаточно». «Уточню. Теперь по срокам. Когда выдвигаемся и сколько до туда идти? Место вам сказали?» «Да». «У меня есть карта. Сможете показать на ней?» «Я смогу», — вмешался Роб. В этот раз ирландец уходить не стал. Уже понял, во что ввязался, так что не видел в этом смысла. Я его тоже прогонять не стал. А Юрий Константинович лишь покосился, но промолчал. Вот и пригодилось его присутствие. Разложив карту, которую по какой-то прихоти контрразведчик носил с собой, или заранее догадался, что она понадобится после сообщения от Святогора, он махнул приглашающей рукой Робу. «Долина звонких ручьев», — озвучил я то название места, что выдал нам Джон. «Ага», — кивнул ирландец и заводил пальцем по карте. «Вот здесь», — остановился он, ткнув точку в десятки сантиметров от условно обозначенного Новоархангельска. 9 дней пути», — задумчиво погладил подбородок Юрий Константинович. «Собираться надо быстро. Лучше успеть за сутки все подготовить. Иначе нас могут опередить. И там», — кивнул он на карту, — «будут о нас знать. Мы же оставили на месте управляющего ваших людей. Один этот факт может насторожить противника», — покачал головой мужчина. «Надо действовать быстро». Разойдясь, мы приступили к подготовке. Я сходил в племя, где без проблем договорился с дядей Ануки о 8 бойцах мне в помощь. Затем посетил жандармерию, где предупредил Иллариона Сергеевича о поездке за город. А конкретно сказал, что решил съездить в Новоперекоп. Это чтобы возможного предателя сбить со своего следа, ну и объяснить мое отсутствие в городе для остальных. Поговорил с Артемом. Тот должен присмотреть за домом и Анукой, пока нас не будет. И уже на следующий день, после завтрака, присоединился за городом к наспех собранному отряду. Пора в путь. Посмотрим, что там за рудник такой.